Суббота, 31 декабря 1977 года. Ленинград, проспект Москвиной. Неожиданный сильный толчок между лопаток выбил из меня воздух, и я птичкой полетел в высокий сугроб у обочины. Судорожно извернулся и шлепнулся на спину, поэтому успел мельком увидеть падающую на меня фигуру. Затем меня вдавило в рыхлый снег. Я инстинктивно зажмурился, втянул воздух через нос. За густым запахом шампанского прятались обертоны мандаринов и шпрот. Осторожно приоткрыл веки. «Ну что, больной?» Поблескивая в полумраке глазами, она уселась на мне громадной расшалившейся кошкой. Белокурые локоны, выбившиеся из-под съехавшей далеко на бок вязаной шапочки, пощекотали мне щеку. «Проведем осмотр?» «Пьяна до изумления», — догадался я, а вслух произнес: «Тут столько народу, а я такой стеснительный. Ну, ты помнишь?» Она звонко засмеялась, а потом, на удивление, мелодично напела: «Не забывается такое никогда». После чего локти ее подломились, и голова ткнулась мне в грудь. Чуть подумав, она прилегла на меня сверху и заболтала в воздухе сапожками. Я покосился вниз. Левый каблучок был еще так себе, а вот правый стерт до самой съехавшей на бок пятки. Вздохнул и расслабился. Ничего так, в принципе, удобно. Весит она немного, пахнет приятно, кости ниоткуда не выпирают. Над головой, сквозь заснеженные ветви тополей, виднелся подсвеченный желтоватыми уличными фонарями собор и звездное небо за ним. Тут мне кое-что припомнилось, и я хихикнул. «Что?» — она зашевелилась, устраиваясь на мне поудобнее. «Стебешься над взрослой теткой?» Я негромко засмеялся. «Где это здесь взрослая тетка? Ты что ли?» Нащупал ее ухо и начал легонько почесывать за ним. Она довольно уркнула и прижалась покрепче. «Не, вспомнилось, что весной именно на самом этом месте мне мечталось упасть в сугроб с девчонкой». «Так Новый год же!» Она пару раз с энтузиазмом пристукнула по моему плечу кулаком. «Исполнение желаний». «Знаешь», — из меня засочился сарказм, — «вот никак не предполагал тогда, что это будешь ты и что это будет именно так». «Ну как так?» «Ну...» — я поболтал в воздухе свободной рукой и опустил на талию. «Как-то предполагал, что это я буду заталкивать девчонку в сугроб, а не она меня». Она приподнялась на локтях и с непонятным интересом молча посмотрела на меня. Ее глаза были совсем рядом, и в них было мало веселья. «Что?» — спросил я, встревожившись. «Да так, странно очень». Она опять пристроила голову мне на грудь и шумно вздохнула. «Диссоциация. Во. Ну вот скажи, зачем такие слова для девушек сложные выдумывать, а? Диссоциация зрительной и слуховой информации у меня с тобой. Вижу одно, а слышу другое. Вижу мальчишку, а вот слушаю. И правда, будто для тебя девчонка. Согласился я и хмыкнул. «Да забей. Женщинам положено верить своим ушам, нет?» Вдали послышался смех. Из-за угла вывернула и начала удаляться какая-то подвыпившая компания. Софья подняла голову, прислушиваясь. «Мои», — призналась едва заметным недовольством. Подумала и добавила: «Лучше мне уйти». И она попыталась встать, но я сцепил руки замком на ее пояснице. «Эй!» — воскликнула она с радостным азартом. «Пристаешь? О, школьнички пошли!» Я притянул ее и поцеловал в податливые губы. Отпустил. «С Новым годом, Софи! С новым счастьем!» Она поднялась, чуть пошатываясь. На какой-то миг показалось, что на лице ее мелькнула нерешительность, Но она мотнула головой, словно приходя в себя, и бросила мне вниз улыбку. «И тебе хороших отметок, школьничек!» И устремилась за своими. Я приподнялся на локте и посмотрел вслед. «Вроде только девушки», — подумал с удивившим меня облегчением. Встал, отряхнулся, посмотрел на свежие следы на снегу. Осененный идеей выдернул из шарфа нить и замерил, завязав по узелку, длину отпечатка. 36-й или 37-й. Потом определю. Решил, засовывая нить во внутренний карман, и с легкой опаской покосился на виднеющийся вдали балкончик. Окно за ним было темным, и я выдохнул с облегчением. С крыши напротив со свистом ушла в небо зеленая сигнальная ракета, и несколько голосов радостно заорали «С Новым годом!» ей во след. Я посмотрел на часы. 12:45. Странный мне выдался год. Удивительный. Сказочный. Исполнивший заветное желание. Давший шанс. Запрокинул голову к звездному ковшу и прошептал обещание. «Ты мне нравишься, мир. Я спасу тебя».